Глава 25. Когда мир возник из пустоты, и я пришел в себя, первое мое чувство было очень странным. Боль, пронзавшая все тело, казалась сладчайшим из возможных даров, по той причине, что это тело существовало. Я и представить себе не мог, до чего ценный это дар. Тело. Без него существование превращалось в пытку. Кряхтя, я поднялся и оглядел площадь. Покорёженные дома, поломанная брусчатка и огромный пустырь в том месте, где раньше стоял замок. И ни одного морфа. Площадь лежала передо мной разрушенная и пустая, словно бойня случилась здесь давным-давно. Два больших отряда людей и хищников вперемешку приходили в себя у фонтана. Я глядел на них и испытывал странное чувство. Хищники были мне странным образом понятнее, что ли? Я был теперь одним из них. Возвращение из небытия неожиданно заставило меня оценить свою демоническую оболочку заново. От тела многое зависело в жизни. Теперь я знал это твердо. «И где же вся нечисть?» — произнес Фродо за моей спиной. «Интегрировалась в мир», — ответил мистер Майерс и болезненно охнул. «Теперь она часть фантазии. Откуда ты знаешь?» «Ну, меня когда-то научили читать английские буквы, а потом, ты не поверишь, вникать в смысл написанных слов». Фродо фыркнул. «Самый лучший вид вопроса, как говорит любезная доктор Харрис, звучит иначе», — невозмутимо продолжал мистер Майерс. «А именно, что вся эта хрень означает для нас в практическом плане?» «Отлично сформулировано, Уолтон», — сказала Камилла. «Уолтон? Неужели мистера Майерса так зовут?» «Вряд ли что-то хорошее», — мрачно вставил мистер Паркс. «Ну вы и зануды», — засмеялась Куин. «С монстрами им не нравится. Убрали монстров, им все равно не нравится. Да вы посмотрите, какой день!» Я глянул вверх. Солнце вставало над городом игроков. Небо было синее и бездонное. И что-то в нем или в воздухе действительно было новое. Только я не мог сказать, что именно. Хотя, может, мне так только показалось? Мы побрели на площадь, где постепенно собирали себя с мостовой люди и хищники. Я издали узнал мистера Каоми и кое-кого из его ребят. Старый добрый Тенно. Сможет ли он меня хотя бы узнать? На северо-востоке показался большой отряд. Во главе шагал высоченный орк в белых одеждах. Его величество возвращался победителем. Не знаю уж, его ли усилиями в город впустили людей. Но если да, то, пожалуй, из Тарка выйдет неплохой король. Мы уже почти достигли фонтана, когда я с удивлением заметил на ступенях какого-то мальчика, а рядом с ним... Я остановился, как будто на меня положили стан, и вдруг испытал мощнейшее дежавю. В башне, когда я видел ее сидящей на скамейке, я уже был в этом теле, хотя вся сцена вокруг была слеплена из моих воспоминаний. И тогда я тоже застыл, боясь испугать ее. Только тогда она не могла меня увидеть. А сейчас? Но как? Пресловутая дверка в моей душе, за которой все это время скрывалось вечное отчаяние, слетела с петель, и меня захлестнуло таким коктейлем из разных эмоций, что я покачнулся. Мальчик поднял голову, и я тут же узнал Малькольма. Наши взгляды встретились, голубые глаза смотрели очень внимательно, а потом вдруг округлились, он, не раздумывая, бросился ко мне с криком «Дядя Брайан!». Женщина дернулась, словно ее ужалили, и уставилась на нас. Мальчишка подбежал, и я подхватил его, стараясь держать подальше от многочисленных шипов, покрывавших мою шкуру. «Дядя Брайан!» — Мальком сиял. «А мы с тетей Сильвией приехали тебя выручать!» И очень вовремя кивнул я, удивленный и смущенный. «Но как же ты меня узнал вот так сразу, приятель?» «Потому что я тебя знаю, дядя Брайан!» — серьезно объяснил мальчик. «У тебя лицо немного другое, конечно, но ведь это же ты, я сразу понял!» Яна, пошатываясь, поднялась на ноги. Глаза ее были размером с блюдца. А я внезапно почувствовал, что весь мой пафосный настрой относительно того, что я больше не чувствую себя человеком, летит к черту. Опустив Малькольма на землю, я собрал все силы и прямо взглянул ей в глаза. Я напряжала ладони ко рту, и что-то такое было в ее взгляде, что сердце мое вдруг отчаянно забилось. В ее глазах не было страха, и уже одно это дорогого стоило. Она вдруг закашлялась, и я испуганно дернулся вперед, но уже через секунду понял, что она смеется. Для того и рот руками прикрывала. Я нахохотала до слез, а я чувствовал, что сейчас взорвусь под недоуменными взорами людей и хищников. А потом она подошла поближе, с любопытством разглядывая меня, и тоже без всякого страха. Смех все еще прятался в уголках ее глаз, в любой момент грозил снова выскочить наружу. Я попытался улыбнуться, стараясь, чтобы улыбка не выглядела как оскал. Яна закусила губу. «Так», — сказала она слегка осипшим голосом, «кажется, выступление дуэтом на ближайшем субботнем празднике теперь не миновать». Праздник состоялся, только не в субботу, а вечером того же дня. Хотя, может, сегодня как раз и была суббота. Всю организацию неожиданно взяли на себя НПС, и спросив предварительно позволение у короля. Торговцы, мастеровые, прислуга и прочие персонажи, которых в городе оказалось гораздо больше, чем я думал, за несколько часов сотворили на центральной площади настоящее чудо. Они убрали все видимые следы побоища, украсили фасады и фонтан цветными флажками, накрыли столы и принесли огромные железные чаши, которые оказались масляными фонарями. Нашлись в городе и музыканты, и вкусная снеть, и вдосталь вина и пива. Когда стемнело, на площади сделалось по-настоящему уютно и празднично. Люди и хищники бродили между столами, опрокидывали кружки, разговаривали и смеялись, но все же держались каждый поближе к своим. Поглядев на это, Яна яростно схватила меня за руку и потащила крушить лед. Она составляла кружки, организовывала танцы, заводила беседы, порхая из одного лагеря в другой, перетаскивая и перетасовывая людей, орков, демонов, эльфов и всех прочих. Напрягая все силы, я старался соответствовать и был вознагражден. Через полтора часа метаний Яна сделала паузу, осушила бокал с вином и повернулась ко мне, блестя глазами. «Ух, страшно», — сказала она, — «но любопытно, только не кусайся». И поцеловала меня. Поцелуй длился секунд 10. А потом я случайно отломил ручку у железной кружки, которую не успел выпустить из рук. Яна отстранилась, на ее щеках расцвел румянец. «Готов?» — спросила она. И я сразу понял, о чем идет речь. Правда, когда мы добрались до сцены, выяснилось, что у нас с НПС-музыкантами категорически не совпадает репертуар. Но положение спас Фродо. Он подошел к одному из артистов и попросил одолжить ему инструмент, напоминавший лютню. Покрутив колки, лжехранитель неожиданно вполне уверенно ударил по струнам. Среди хищников нашелся еще один музыкант, взявший в руки тамбурин, а у одного из людей оказалась с собой самодельная губная гармошка. И вскоре со сцены зазвучала уже куда более привычная музыка. Неписи прислушивались с интересом, но без особого восторга. Яна потребовала, чтобы я пел «Эвримо» из «Красавицы и чудовища», но тут я пошел на попятный, сославшись на недостаточные вокальные данные, что было чистейшей правдой. Вместо меня вызвался петь «Мистер Майерс», не попавший ни в одну ноту, но чрезвычайно довольный моей кислой рожей. Потом Яна исполнила для меня «The Way You Look Tonight», вызвав в аудитории настоящую истерику. Потом мы пели еще что-то, а потом неписи отобрали у нас инструменты и опять заиграли свое на радость всем, у кого имелся музыкальный слух. «Интересно, что именно они празднуют?» — спросил я у Яны, когда мы слезли со сцены под аплодисменты полупьяной публики. «Я имею в виду неписей». «Новую жизнь мира!» — произнес веселый голос. «Это был тролль», который показался мне смутно знакомым. «Харгни!» — обрадовалась Яна. «Моя госпожа!» — поклонился тролль. Я вдруг вспомнил его. «Да ведь это же тролль, который не давал нам перебраться через ручей еще в самом начале нашего путешествия. Мы его еще грибами кормили». «Что ты имеешь в виду под новой жизнью мира?» — спросила Яна. «Разве вы не чувствуете?» — спросил тролль, поглядывая хитрым глазом. «Скоро листья пожелтеют, созреют ягоды, пойдут дожди, реки наполнятся водой. Скоро путникам, желающим путешествовать в сухости, придется обращаться за услугами к вашему покорному слуге. Хе-хе! В воздухе пахнет осенью!» «Истинно так!» — рядом остановился Таллен из Воро, торговец с заклинаниями. «Время мира более не стоит на одном месте, и это очень хорошие новости». «Почему?» — спросил я. Он некоторое время смотрел на меня, как бы не понимая вопроса, потом сказал: «Потому что без времени нет ни смерти, ни рождения, а значит, нет и жизни». «Но существовали же вы как-то до того, верно?» «Существовали», — сказал Таллен, — «по инерции». После чего кивнул нам обоим и ушел. Харгни тоже раскланялся. Яна пребывала в задумчивости. Мы отошли к краю площади, глядя на высыпающие звезды. Я тоже погрузился в размышления. Для меня время, проведенное в фантазии, никогда не стояло на месте. Какое там? Со мной произошло уже столько всего, что хватило бы на толстенный роман. Или это все тоже было по инерции? И неужели теперь действительно наступит осень? А потом придет зима? Это что же, дрова, что ли, заготавливать? «Что значит славная катка?» — вдруг спросила Яна. Я поперхнулся глотком пива. «Чего? Славная катка? Где ты такое услышала?» Это были последние слова генерала МакКиннери. «Эх, генерал, как жаль, что я пропустил твое удивительное, но такое недолговечное воскрешение». Я поднял голову. Перед нами стоял его величество Тарк I, говорящий от клана Элегион, король фантазии. Яна исполнила немного неуклюжий книксон, я поклонился. «Чудесный праздник, ваше величество», — король фыркнул. «Чтоб ты знал, он по вкусу далеко не всем». «Я знаю». Я и впрямь знал. На празднике не было никого из выживших жнецов. Не пришла и часть их союзников из Архей и Вольты, хотя некоторые все же явились. Ненависть к людям была важным объединяющим фактором для многих, и неожиданное примирение народов не могло понравиться всем. «Ваше Величество может не беспокоиться», — сказала Яна. «Сколь бы ни был прекрасен ваш город, наш дом на западе». Король кивнул. «Думаю, мы правильно поняли друг друга. Однако, разумеется, следует подумать об устройстве дипломатических миссий, и здесь я рассчитываю на помощь вас обоих». Мы, конечно, выразили свое согласие. «Примерно час назад», — продолжал Тарк, помолчав, — «я получил от НПС торговцев кое-какую любопытную информацию, которая, правда, нуждается в проверке. Вы знаете, что непись торгует с географическими субъектами, которые находятся за границами фантазии? Для нас эти места существуют только в виде кучки текстов, которые видны в описаниях предметов или изложены в местных книгах, не магических, а обычных. Еще про них можно услышать из устных рассказов неписи, но побывать там нельзя, потому что до сих пор эти места не существовали, по крайней мере для ЭКЧ. Однако мне сообщили, что ситуация изменилась. Граница либо сдвинулась, либо исчезла совсем. Я не до конца понимаю, как такое могло произойти, с учетом лимитированных возможностей оборудования, на котором функционирует наш мир, но, возможно, господа Дулески что-то об этом знает». Я видел, что Яна удивилась. Возможно, она не ожидала от короля такой информированности. «Мне ничего об этом не известно, ваше величество», — сказала она, подумав. «Однако я буду рада держать вас в курсе, если положение изменится». «Это удивительно. Если только это действительно так». Король кивнул. «Но не будем забывать и о том, что к нашим локальным заботам теперь, возможно, могут добавиться еще и глобальные», — сказал он. «Как знать, может, различие между нами очень быстро станет условностью. Все будет зависеть от того, что ждет нас там». Вскоре Тарк пожелал нам приятного вечера и ушел. А мы долго молчали, стараясь охватить умом разворачивавшиеся перспективы. Время больше не стоит на месте. Новые земли. Значит, все же получается, что мы оказались не в конце истории этого мира, а в самом ее начале? И что он собой на самом деле представляет, мы не имеем ни малейшего понятия, хотя живем здесь уже какое-то время. «О чем ты думаешь?» — спросил я. «Я думаю», — сказала Яна после паузы, «о том, что ужасно странно вышло со всей этой историей. Молчаливый, которого я знала, был славный парень. Автор же, по твоим словам, просто чудовище. Как же получилось, что первым ради этого нового мира пожертвовал собой именно он? При всей похожести историй, какое странное искажение. И знаешь, как-то от этого тревожно, от всего. Не сказал бы, что Молчаливый был таким уж прямо славным парнем, — отозвался я. Так или иначе, он действовал вместе с автором, пусть даже и неосознанно. Ведь это именно Молчаливый отправил меня к нему в лапы. Да и тебя тоже притащил сюда, навстречу опасности. Но если бы он этого не сделал, кто знает, что стало бы с фантазией. Может, ее и впрямь накрыла бы тьма? Я пожал плечами. У меня не было ответа. «А сейчас?» — спросила Яна. «Сейчас ты перестал быть чтецом?» «Я перестал им быть в тот момент, когда взорвалась башня. Думаю, что время богов в этом мире закончилось». Яна покивала. «Честно говоря, я так и не поняла, как тебя угораздило попасть в их компанию?» «Мы оба попали. Джархан Али сказал мне, что наша история каким-то образом зацепила слушателя. И он стал к нам прислушиваться. Но чем больше я об этом думаю, тем больше мне кажется, что дело еще и в том, что я тогда так и не смирился со своим положением, понимаешь?» «Не очень. Когда я написал ту записку на салфетке с требованиями, мир ведь принял их все. Именно их, а не какие-то другие. Думаю, что слушатель хотел продолжить меняться и искал того, кто объяснит ему, какие именно изменения нужны. Видимо, я просто удачно подвернулся ему со своей упертостью. Ведь я до конца отказывался признавать, что попал сюда навсегда и что мы с тобой больше не увидимся». «Хочешь сказать, что богами становятся те, кто отказывается признавать правила игры? Даже если они кажутся нерушимыми?» «Мне так кажется. Как это он тогда сказал? Рудиментарное свойство нашего богоподобия». Мы сидели на скамейке и глядели на огоньки масляных ламп, вокруг которых потихоньку догорало празднество. Я напоежилась. Вечер нес с собой неожиданную прохладу. Я порылся в инвентаре и нашел ветхую волчью шкуру. «А где Малькольм?» — вдруг насторожился я. «Спит», — сказала Яна, укутываясь в шкуру и зевая во все горло. «НПС разбили шатры для гостей на том конце площади. Только я туда уже не дойду». Я встал со скамейки, наклонился. «Ты что делаешь?» — удивилась Яна. «Собрался тащить меня через всю площадь? И еще кто-нибудь привяжется по дороге с очередными новостями, переворачивающими наши и без того смутные представления о мире?» «По дороге? Там, куда мы направляемся, дороги не нужны». Я подхватил ее вместе с шкурой, оттолкнулся и взмыл в ночное небо. «Позер», — сказала Яна, улыбаясь. «Да и цитата не особенно к месту». Глаза у нее совсем закрывались. Когда через минуту я приземлился на другом конце площади, она уже спала. Я выбрал палатку наугад и, удостоверившись, что в ней никого нет, занес свою драгоценную ношу внутрь и уложил на кровать, прикрыв одеялом. Яна тут же повернулась на другой бок и засопела, а я сидел и смотрел на нее. Спать не хотелось, и я просто сидел рядом и ждал, когда она проснется. Я не знал, что будет завтра, и понятия не имел, какая роль уготована нам в дальнейших событиях. Но при этом я был твердо уверен, что мы должны вместе встретить первое утро нового мира.